Фрейлин Фёрст больна. Своим подлым поступком вы ее уморили. Эта фраза раскаленным гвоздем жгла стриженную девочку с не в меру вспыльчивым сердцем и открытой благородной душой. Фрейлин Фёрст больна. Вы ее уморили. Кровавыми буквами стояла перед глазами. Неумолкаемым звоном звенела в ушах. Куда бы ни пошла Лида, всюду сопутствовала ей эта мучительная, грозная, как призрак, фраза. «Вы ее уморили, и она умрет», – досказывала пылкое и необузданное воображение девочки. Уроки кончились, к экзаменационным занятиям ввиду предстоящего говения и праздника Пасхи еще не приступали. «Хоть бы домой на 3 дня съездить, и то хлеб», – тоскливо слоняясь по опустевшим коридорам, весь институт почти разъехался на пасхальной вакации, за исключением старших, которых не отпускали, мечтала Лида. Но, увы, это было немыслимо. Шлиссельбург, где служил инженером Алексей Александрович Воронской, в дни весенней распутицы был отрезан от всего мира. Нева едва вскрылась, и куски льда плыли со стремительной быстротой. Об открытии навигации нечего было и думать, а санный или колесный путь был уже невозможен. От тающего снега образовалась на аршин жидкая и липкая, как месиво, грязь. Из дома прислали пасхальную посылку, поздравления с предстоящим праздником и обещание приехать к девочке, как только установится река. А пока? Это пока терзало и томило Лиду, считавшую себя виновницей несчастья, происшедшего с Фёрст. Впрочем, ни одна Воронская томилась от укоров совести. Весь выпускной класс чувствовал себя не легче Лиды. «Надо было не допускать этого. Надо было не допускать», – звучало в душе каждой из выпускных. Одна только Сима Волька ходила с гордо поднятой головой. Ее молчаливое торжество еще более угнетало девочек. «Медамочки, что за живодерки наши выпускные?» – говорили вторые, издавна ведущие с выпускными войну гвельфов и гибелинов за первенствующее место. «Одну синявку. Ген в чахотку вогнали, до санатория довели. Теперь фюршу взяли юзмором. И все это из-за Воронской. Каждое слово ее закон. Воронская у них командир какой-то». И вторые хитро улыбались, встречая первых и осведомляясь с утонченной извительностью о здоровье уважаемой фрейлин Фюрст. Первые нервничали от этого еще больше, и тоскливая дума угрюмой тучей повисла над классом выпускных. Исповеди, назначенные в Страстную пятницу, готовились вяло. В церкви стояли рассеянно. Пели на клиросе плохо. О выпуске говорили меньше. Словом, всех угнетала тоска. Впрочем, Дадошку она не угнетала. Дадошка, в силу ли непосредственности своей натуры, в силу ли молодости, ей едва минуло 16 лет, не задумывалась подолгу. В ее душе было, по выражению Воронской, все гладко, как стекло. Дадошка любила вкусно покушать. Любила детские книжки с хорошим концом, где никто не умирает. Любила романы, где фигурировала свадьба. А еще лучше 2 сразу. Или 3. Спиритизмом и сеансами Дадошка увлекалась, потому что это было модно. А Дадошка любила делать то, что делали другие. Иными словами, на языке институток – собезьяничать с других. Теперь новая забота, новая мысль изобрела в голову Дадошки. Девочка слышала признание хохлушки в том, что у нее есть жених. И маленькая обезьянка захотела удивить класс точно так же, как и Мара. Чем она, Дадошка, хуже Мары? Почему у нее не может быть тоже жениха? Жених. Это так хорошо звучит, так гордо, так веско. У малышей и девчонок не может быть женихов, а не только у взрослых барышень. А стать как можно скорее взрослой барышней, о, это была тайная и заветная мечта Дадошки. Вот удивятся-то наши, если им сказать, что я тоже, как и Мара, выхожу замуж, что я невеста, мечтала Дадошка. Чудо, как хорошо! Но только у меня тоже жених не будет, точно простой мужик в белой вышитой рубашке. Нет, на нем непременно должен быть блестящий мундир лучшего гвардейского полка и усы, и шпоры, непременно усы. Без усы жених – мальчик, и ничего не стоит. Нет, непременно надо шпоры и усы. И Дадошка так увлеклась этой идеей, что уже видела себе невесты в белом платье, стилевой вуалью и веткой флёрт-оранжа в волосах, а рядом – статного высокого красавца с усами, а-ля Тарас Бульба, в блестящем гвардейском мундире. Вечером, после того, как дежурившая мадемуазель Отель, пожелав девочкам спокойной ночи, закатилась в свою комнату, Дадошка дернула за одеяло свою соседку Воронскую и без всяких прелюдий объявила во весь голос. «У меня тоже есть жених, и я тоже выхожу замуж». «Отстань, Дадошка, я хочу спать. Что ты врешь? Какой у тебя жених? Может быть, пряничный гусар из фруктовой лавки?» Насмешливо отозвалась Лида, которую прервала ее неугомонная соседка на печальных, докучных мыслях о больной Фюрст. «У Дадошки жених, недурно!» – рассмеялась на своей постели малявка. «Смотри, не съешь его, Додик, не приглоти. Как ты глотаешь леденцы?» «Не остроумно, совсем даже плоско!» – разозлилась Даурская и уже хнычащим голосом добавила. «Ей-богу, честное слово, у меня есть жених. Красивый, мундири со шпорами, усы в струнку. Даурская, не приемли имени Господа Бога твоего всую. Во время говения грешно божиться и врать», — отозвалась Карская со своей кровати. «Ну уж ты молчи, священник в юбке!» Чуть не плача от злости, огрызнулась Дадошка. Эта чажа подхватила, горячась. «И свинство, собственно говоря, это. Раз у Мары есть жених, и у меня тоже быть может. Я могу замуж выйти, ясно, как шоколад». «Даурская, молчи! Ты врешь, и это тоже как шоколад, ясно. Впрочем, завтра ты покажешь нам карточку твоего жениха. А теперь дай спать, не до болтовни сегодня». И креолка положила руку под голову, всеми силами пытаясь заснуть. Вскоре желанный сон обвеял спальню. Заснула тревожным сном и Лида Воронская. Заснула эта дошка с мыслью, где достать портрет воображаемого жениха. Было раннее утро. Солнце врывалось в окна. Институтки, администрация, прислуга крепко спали. Только в полутемном нижнем коридоре, где помещалась квартира начальницы, целлюля, перевязочный лазарет, высокий, атлетического сложения ламповщик Кузьма или Густав Ваза по прозвищу Институток, заправлял лампы. С грязной тряпкой в руках, в грязном переднике, склоченную сосна шевелюрой, он имел вид не то морского пирата, не то бандита. Густав Ваза усиленно тер лампу суконкой и мурлыкал что-то себе под нос. Он был так увлечен своей работой, что не заметил, как толстенькая девушка в зеленом, кое-как застегнутом платье, с теплым платком, укрывавшим ее с головой, осторожно приблизилась к нему и встала подле. Кузьма очнулся только, когда девочка тронула его за плечо. «Густав Ваза, то есть Кузьма, я хотела сказать, не пугайтесь, пожалуйста. Я Дадошка, то есть Даурская. Вы меня знаете, Кузьма, я выпускная». Как же, барышня, мы всех выпускных лично знаем», — любезно осклабил свои желтые зубы Кузьма, которому изрядно перепадало на чай от старших воспитанниц, посылавших его в лавочку за мятными лепешками, леденцами и чайной колбасой. «Ну вот, видите?» — снова смущенно заговорила Дадошка. «Ну вот, видите? Я рада, что вы знаете меня, Густав Ваз, Кузьма, то есть. У меня к вам просьба, Кузьма. Видите ли, я выхожу замуж. То есть нет, не выхожу, а как будто выхожу. Это я подругам так говорю только, подшучиваю над ними. И чтобы они поверили моим словам, надо им показать портрет моего жениха. То есть не жениха, а как будто жениха, непременно. И надо такой портрет купить, фотографии за 5 копеек. Больше у меня нет денег, увы, только гривенник остался. Вчера я целый рубль проела. 5 себе, Кузьма, за услуги возьмите. А за 5 портрет купите, ну уже хорошо. Кажется, ясно, как шоколад, поняли меня?» Дадошка от нетерпения уже заметно начала горячиться. «Только вы мне офицера купите, непременно в шпорах и усах, и в военном мундире», — заключила она. «Офицера в карточке за пятачок не продаются, мамзель Даурска», — уныло произнес Кузьма, покачав своей кудлатой головой. «Неужели? Вот жалость-то!» — чуть не плача всплеснула руками Дадошка. «Как же быть-то теперь, Кузьма?» «Да я уж и не знаю, право». И тут ламповщик, лукаво усмехнувшись, проговорил таинственно. «Карточку-то я вам обязательно представлю, мамзель Даурска. В этом не сумлевайтесь. Я вам свою принесу». «Как свою?» – воскликнула Дадошка. «Да вы и не узнаете, мамзель, и никто не узнает», – успокоил ее Кузьма. «Я на карточке молодой. Унтером на ней как раз снимался. В новом с иголочки мундире. Во всем аккурате. Шик, что ни на есть. Настоящий жених. Увидите сами, барышня. Вот сейчас под венец». «А что такое унтер, Кузьма?» — заинтересовалась Дадошка. «Это мамзель Даурская, только вот-вот, что не офицер, почти что прапорщик, либо фельдфебель. И почет ему от солдат, как старшему, значит, почти что офицер, стало быть. И красавец я был тогда какой. Увидите, барышня, что моя карточка чудно за жениха сойдет. Никто не догадается. Подумают все, что и в самом делешный жених, ей-богус». «Ах, как хорошо, голубчик Кузьма, спасибо!» — встрепенулась Дадошка. «Давайте же вашу карточку, поскорее давайте сюда». «Не извольте сумлеваться, барышня, ее со мной нет», — А вы себе спокойно почивать до звонка ложитесь. А я пока портрет-то почищу. Он мухами малость засижен. Я вам его в ящичек пюпитра классного и положу», – торопливо говорил Кузьма. «Ах, отлично!» – восторгалась Дадошка. «Вы Густафаза, то есть Кузьма, дивный человек. И вот вам 10 копеек на чай. А это вашим детям». И живо запустив руку в карман, Дадошка извлекла оттуда целую кучку леденцов и высыпала их в черную, шершавую руку ламповщика. «Ох, гора с плеч!» – облегченно вздохнула Дадошка. И тотчас же, встрепенувшись, опасливо заметила. «А вы, Кузьма, там на портрете-то в мундире с усами, наверное?» «Уж не извольте беспокоиться, барышня. Самым, что ни на есть, аккурате. А за угощение и милость вашу благодарим покорно», – успокоил ее ламповщик. «Так, ящик положите, Кузьма. Куда леденцы кладете? На то же место. Вся надежда на вас и на карточку с мундиром», – оживленно проговорила Дадошка. И, шурша тяжелым комлотом платье, опрометью помчалась по лестнице в верхний этаж. Здесь, не раздеваясь, она бухнулась на постель и до самого звонка сладко проспала. Наступивший день принес с собой новый ворох впечатлений, будничных и серых, острых и глубоких, отражающихся, как в зеркале, на юных лицах выпускных. Всех значительнее, всех необыденнее было лицо Дадошки. Торжествующее выражение не покидало ее. «Боже, как ты глупо выглядишь сегодня!» Не утерпела уязвить свою однокашницу малявка, когда они обе после утренней молитвы в столовой поднялись в класс. «Пантарова, вы оскорбляете меня, и за это должны перед исповедью попросить прощения!» Невозмутимым тоном произнесла Дадошка и затем торжествующими глазами, обведя весь класс, положила руку на крышку своего тюруара и произнесла с тем же взором триумфаторши, сияющим и счастливым. «Сейчас я покажу вам моего жениха». «Медам, идите смотреть Дадошкиного жениха», — зазвенел голосок Ранд, и девочки кинулись со всех ног в пюпитр Даурской. Последняя, ради торжественности момента, выдержала подобающему моменту паузу и, зажмурившись предварительно, широким жестом откинула крышку тюруара. «Ай!» — пронзительно в тот же миг взвизгнула малявка и невольно попятилась назад. «Вот так страшилище! Откуда ты выкопала такого?» — вырвалась у креолки. «Да ведь это солдат, простой солдат!» — заливала смехом маленькая Макарова. Дадошку даже в пот бросила от этого смеха. Она открыла глаза, взглянула и сама отскочила от портрета, обеими руками отмахиваясь от него. На грязной, выцвевшей от времени фотографии стоял фертом, одной рукой подпершись, неуклюжий солдат в уланском мундире, с вытаращенными глазами, с огромными усищами, придававший ему свирепый вид. К довершению всего, по всему лицу доблестного унтера шли черные крапинки, происхождение которых раньше всех поняла Дадошка. Ламповщик Кузьма не солгал, его изображение было изрядно засижено мухами. «Стойте, медам, он мне напоминает кого-то!» Валя Берг брезгливо схватила злополучную карточку двумя пальчиками, стараясь припомнить, где она видела это победоносное лицо. Зина Бухарина заглянула через плечо Вали и так и прыснула со смеху. «Да ведь это ламповщик Кузьма, его усы, его лицо, только в мундире солдата. Неужели, Дадошка, ты выходишь за ламповщика Кузьму?» «Ни за кого я не выхожу. Убирайтесь. А Кузьма дрянной обманщик. Обещал интересную карточку офицерскую. Он негодяй. А я-то ему и леденцов, и гривенник. Гадость, мерзость. Так обманывать людей. И отстаньте вы все от меня, пожалуйста. Не понимаете разве, что мне над вами пошутить хотелось? И...» Тут Дадошка, охваченная порывом злости, вырвала из рук Вали злочастный портрет и разорвала его на мелкие кусочки. Ее оставили в покое, снизойдя к ее угнетенному состоянию. Но все же, вплоть до самого выпуска, кличка ламповщицы так и осталась за ней. Уныло, по-постному звучал колокольчик, призывающий в церковь. «Первые, исповедоваться. Батюшка ждет». Заглянув в класс выпускных, просюсюкала старая, кривая на один бок, всем и всеми всегда недовольная инспектриса. «Мадемуазель Ефросева, простите нас!» — послышался голос из толпы девочек, и тотчас же зазвенели вслед за ним хором другие голоса. «Да-да, простите нас, мы все виноваты перед вами. Ах ты, Господи! Я-то ее иначе, как кочергой, никогда и не называла», — шепнула старшая из сестричек Пантаровой своей соседке Дебицкой. «Господь, Отец наш Небесный, и я прощаем вас, и впредь старайтесь быть благонравны», — просюсюкала, размягченная общим смирением инспектриса. Спешно выстроившись пары, девочки стали подниматься по церковной, она же и парадная, лестница в третий этаж. Двери небольшого институтского храма были раскрыты настежь. Суровые лица святых угодников глядели с иконостаса, прямо навстречу чинно входившим в церковь исповедницам. Милостиво и кротко сияли глаза Божией Матери среди полутьмы, царившей в храме. А на правом клиросе стояли темные ширмы, и кто-то невидимый, великий, милостивый и страшный в одно и то же время присутствовал там. Лида Воронская прошла к своему обычному месту на левом клиросе, в свой уголок, где находилась северная дверь алтаря с изображением святителя Николая. Лида открыла молитвослов и опустилась на колени, в ожидании своей очереди идти на исповедь. Но молиться она не могла. Не было в душе девочки того обычного спокойствия и мира, который посещал ее в подобные светлые и торжественные минуты в прошлые года. Совесть, этот неумолимый ночной сторож с его доской, бросающий прямо в сердце удары своего молотка, не отступал от нее ни на минуту. Как можешь ты предстать перед Иисусом невидимым, когда нет прощения и мира в душе твоей? Выстукивали эти невидимые молотки в сердце Лиды. Нет прощения и мира, как эхо повторяла испуганно и горько душа Воронской. Нет мира, потому что я не спросила прощения, не примирилась с тою, которая причинила зло. Да-да, не помирилась с фюрст, и нет поэтому покоя и радости в душе моей. Но как же сделать это? Теперь, когда обиженная немка находится вне института, как сделать это? Тоскуя и волнуюсь, пытливо спрашивала свое внутреннее я, бедная девочка. Вьющимся сердцем, со сметенной душою, Лида подняла глаза на образ угодника Божия, умоляя в ответе на свой мучительный и скорбный вопрос. Строгие очи чудотворца, казалось, глядели ей прямо в душу. Суровые губы точно были сжаты с укором. Весь лик святителя словно предостерегал от греха. Лида молила страстно и напряженно. «Господи, помоги! Отче Никола, помоги! И спроси мне прощения у Бога! Я грешница великая! Прости! Прости! Прости меня!» И она замерла на минуту. Вдруг она поняла. «Знаю, что делать, знаю. Надо осознать свою низость, свою вину. Надо раскаяться просто и чистосердечно. И я раскаюсь, я сознаюсь. Надо пойти только туда, где она жила, мучилась и страдала. Надо пойти в ее комнату, встать на колени и земным поклоном сказать в этой пустой комнате. Фрейлин фюрст, голубушка, родная, мы виноваты. Я виновата больше всех. Я злая, ничтожная, гадкая. Но простите меня, ради Бога, простите меня. Я каюсь, сожалею, я так страдаю». Мысли в голове Лиды мчались быстро, горячо. Лида поднялась с колен, оглянулась затуманенным взором вокруг. «Слава Богу, еще есть время». За ширмочкой исповедальни только что прошла Арбузина, вторая по алфавиту. «Да вы, до нее, Воронской, еще далеко». «Успею», — мысленно говорила себе девочка. «Лишь бы только комната, ее комната, была открыта. Только бы открыта была. Если открыта комната Фрейлин Фюрст, значит, мой поступок угоден Богу. Если комната на ключе, то...» Она выскользнула из церкви, промелькнула быстрой тенью в коридоре, а через минуту уже стояла у пороге комнаты Фрейлин Фюрст. Лида робко коснулась дверной ручки. Сердце замерло на миг в груди. И почти тотчас же тихий, ликующий возглас сорвался с трепещущих губ. «Слава Богу, дверь открыта!» С тем же трепетом девочка вошла в комнату. Маленькую, чистенькую, с убогой мебелью и дешевенькой драпировкой, отделяющей одну половину крошечного помещения от другой. Чувство стыда обожгло душу Лиды. Щеки девочки залило румянцем. «Бедная она, жалко! И комнатка бедная, жалко! И шпионка, то есть фюрст, такая же! А мы-то? А я-то? Господи, Господи, прости меня!» Невольно вслух прошептали ее губы. Внезапно глаза девочки остановились на круглом портрете, висевшем на стене, изображавшем молодую девушку. Некрасивую, худенькую, с гладко зачесанными, зализанными по общепринятому институту к выражению волосами, в скромном черном платьице и ослепительно-белом воротничке. «Это она, фрейлин фюрст в молодости», – догадалась Лида, и она неожиданно для самой себя опустилась на колени перед портретом и отвесила ему земной поклон. «Фрейлин, милая, дорогая, простите меня». Тут слезы брызнули из глаз Воронской. И глухое судорожное рыдание огласило маленькую комнатку. Вдруг легкое, как сон прикосновение, вернуло Лиду к действительности. Перед ней стоял прелестный белокурый мальчик лет 8, с длинными локонами, вьющимся по плечам. Голубые, чистые, но серьезные, пытливые, как у взрослого, глаза. Ангельское личико, бедный, но чистенький, тщательно заплатанный костюмчик. Ветхие, поражавшие от времени сапожки. Все это невольно располагало в пользу мальчика. Появление его было столь непонятно и неожиданно для Лиды, что в первую минуту она не могла произнести ни слова. А мальчик стоял, спокойный и серьезный, как настоящий маленький философ. Видя, что большая девочка смотрит на него, как на чудо, удивленно моргая, мальчик придвинулся к ней поближе и смело взглянул на неожиданную гостью. «Я Карлуша», – проговорил он тоном взрослого. «Я маленький Карлуша», – повторил он. И пришел вместе с мамой за вещами тети Минхен. Мама пошла к тете, которую называют госпожой начальницей, а меня проводили сюда. Мама что-то долго разговаривает с чужой тетей. Я устал ее ждать и прилег на кровать тети Минхен и заснул. А ты пришла, стала плакать и разбудила меня. Зачем ты плачешь, такая большая девочка? Нехорошо плакать. Слезами ведь все равно горю не поможешь. Разве кто-нибудь обидел тебя? Ну, если я обидел, то все равно плакать не стоит. А ты никогда не плачешь, Карлуша?» Утерев наскоро слезы и положив руку на головку маленького философа с голубыми глазами, спросила Лида. «О, нет, я плачу, но только очень редко. Вот когда тетя Минхен пришла к нам и заболела, тогда я горько плакал. Теперь ей лучше, тетя Минхен. А было очень плохо. Ее обидели, тетя Минхен. Обидели злые, нехорошие девочки. Тетю Минхен обидели, золотую мою тетечку. Добренькую мою. Тетя Мина всю жизнь на нас работает. На маму и на Каролиночку. На Фрица больного, на Марихин и на меня. Мама ведь все больна и служить не может. А мой папа давно умер. Мы очень бедные и живем только на тетечкины деньги. То тетя Минхен заработает, то нам и отдает. А теперь она места лишилась из-за них, нехороших девочек, и заболела опасно. Бедная тетя Минхен, милая. Мама говорит, что теперь она поправится. Может быть, скоро. А было плохо. Каролиночка даже ночью за доктором бегала. И все из-за злых девочек. Они выгнали тетечку. Мамочка тоже больная. И Фриц. И все мы теперь голодные сидим. Уже 2 недели не варили обеда. Только кофе да хлеб. Но это все ничего. А вот что тете Минхен было плохо. Это хуже всего. Уж скорее бы поправилась она. Как ты думаешь, девочка? «Скоро поправится тетя Минхен». Лида схватила за плечи мальчика, придвинула его к себе и почти с мольбой прошептала. «Она, фрейлин Фюрст, выздоравливает? Ей лучше теперь?» «Лучше», – отвечал своим серьезным голоском мальчик. «Теперь ей стало лучше. Ах, только бы она поправилась. Она так добра, тетя Минхен, к нам. Мы ее так любим. И все ее любят. И квартирная хозяйка, и соседи. А злые девочки не любили ее. Они мучили ее. Они изводили, а та, самая злая из них, хуже всех. О ней тетя все упоминала в бреду, все просила злую девочку уйти от нее, не мучить. «Уйти? Не мучить?» – повторила Лида и с упавшим сердцем спросила. «А как ее звали, ту самую злую? Не помнишь ли, милый?» Мальчик потер свой лобик, потом взглянул в угол напряженно, силясь припомнить, и вдруг скликнул. «Вспомнил, вспомнил самую злую из девочек, про которую бредила в беспамятстве тетя. Звали Баранская». С тихим стоном Лида отпрянула от удивленного мальчика. Она бросилась из комнаты, помчалась назад. По-прежнему двери институтского храма были раскрыты настежь. По-прежнему сурово глядели золоченого иконостаса лики святых. Чинно, с молитвословами в руках, ждали юные исповедницы своей очереди. Быстро отыскав Симуэльскую среди них, Лида бросилась к ней, схватила ее руки и проговорила отрывисто. «Ты была права в истории с Фюрст. Ты одна. О, Господи, как я несчастна!»